Вот видишь, не стоит пытаться кого-то защищать, если не готов ради этого убить или быть убитым сам. Вернись к старику и спокойно продолжал жить. Спокойно ответил Асура. Нет, я не брошусь Уичжаотина, чего бы мне это ни стоило. Уверенно сказал я, вставая с кровати. Но тогда он скорее всего снова умрет. Ты же так и не придумал, как его спасти, или ты готов убить тогда вместо него другого? Язвительно спросил Асура. Да если придется, любое препятствие, что встанет у меня на пути, я снесу любым способом. Если кто-то посмеет тронуть моих близких, его будет ждать ужасная участь. Уверенно сказал я, решительно направившись к выходу. Неужели ты решился? Спросил Асура. Я остановился посреди коридора. Решился на что? С сомнением в голосе спросил я. Ха-ха-ха. Рассмеялся в ответ Асура. Убивать, убивать, убивать всех и вся. Любой, кто посмеет встать на пути, друг он или враг, будут убиты. Разве я не прав? Не совсем, я не буду убивать друзей. Решительно ответил я, сжав кулаки. А ты больше даже не заикайся об этом. О, ты вернулся, тот, кто породил меня, истинный Асура. А, усмехнулся мне в ответ он. Что, что за истинный Асура? Спросил я, растерявшись. Ты, я это ты, но ты не совсем я. «Понимаешь, серьезно сказал какую-то ерунду Асура, что не понял. Я родился из твоей решимости, жестокости и расчетливости. Все это время я был лишь отражением тебя самого. Я был тем, кого твое нежное сердечко боялось больше всего. Людей же убивать нельзя, не так ли?» — говорило оно. «Но ты думал иначе, но почему-то все же выбрал путь сердца, когда понял, что делал. Что ты этим хочешь сказать?» «Не понял я его». Твое мягкое сердечко из прошлой жизни не могло смириться с реалиями этого мира. Где либо ты убьешь своего врага, либо он тебя. Именно из-за этого появился я. Смеялся как сумасшедший Асура. Я это та часть тебя, что все понимает. Мне всего-то надо было чуть ограбить твое сердце и разъяснить извечную истину. Врагам смерть, друзьям и близким защита. Мне не хватало решимости для этого раньше. Погрузился в раздумья, вспоминая все, что было, и понимая, что это все правда. Да, именно так, успокоившись, заговорил Асура. Ты совершил ошибку, когда решил отправиться охотиться вместе с Сюйчжаотинем. Именно он посадил в тебе семена сомнения в правильности твоих действий. Он показал тебе то, что чувствуют люди, когда их близкие умирают. И ты после этого начал все активнее над этим задумываться, понимая весь ужас своих мыслей и действий, всю их безжалостность. Этого твое мягкое сердце пережить уже не смогло. Последней каплей стало то, что он узнал о том, что я могу убивать людей, сказал я, погружаясь в еще большие раздумья. Тогда совесть активно начала терзать меня, а после появился ты, что пытался задушить совесть, переизбытком этих мыслей. Да, именно так, но дело было сделано. Сначала Линь Юнер, после Сюйчжаотин, они оба стали для тебя близки и показали, что они все не просто персонажи истории, а живые люди. После этого уже нельзя было смотреть на то, как они страдают. «Разве я не прав?» – спросил Асура. «Да, ты прав, однако теперь я точно уверен в своих убеждениях и готов идти к своим целям и разумом и сердцем. Просто они слегка изменились», – усмехнулся я, понимая всю свою наивность и жалость все это время. «Однако оберегать это всего их не получится, им придется получить свой жизненный урок и порцию боли». «Да, ты прав, но что же ты будешь делать сейчас?» – с интересом в голосе спросил Асура. «Что?» Как и говорил, пойду и спасу Сюйчжаотина, а всех, кто встанет на моем пути, чего бы это ни стоило, я превращу в кровавую кашу. Уверенно сказал я, сжав кулак и направившись на выход. Да, вот этой решимости действий я добивался. Ха-ха-ха, рассмеялся Асура, постепенно его смех становился тише, словно он удалялся куда-то, а вскоре и вообще прекратился. Сегодня был день охоты с Сюйчжаотинем, так что я не стал утруждать себя тем, чтобы сообщить старику, где меня искать в случае чего. Я сразу отправился на место встречи, пусть там хоть маг высокого уровня, если смеешь мешать моим планам, тебя ждет смерть. Даже если мы были раньше знакомы, или были друзьями, только посмей помешать мне, или навредить близким, я сотру тебя в порошок. Отойдя довольно далеко от квартиры, я переоделся в костюм, что одеваю на подпольные бои. Было еще темно, так что мало кто меня сможет заметить, а даже если увидит, то мне плевать. Держа в руках маску и смотря на ее дьявольскую улыбку, я сам улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что бой будет тяжелый, возможно, мне даже сильно достанется. Но сегодня будет время Асуры, никакой пощады, пусть кровь врагов, оросит меня и окрасит в красные мои руки, я с удовольствием приму это». Глава 60. На грани смерти. Одев маску, я продолжил движение, за полчаса достигнув границы безопасности. В сообщении не было точного места, так, что я пошел вдоль нее, ориентируясь на свое чутье. Спустя минут 10 я почувствовал недалеко от себя энергию 5 магов 3-й ступени среднего уровня, а также одну еле заметную ауру мага 1-й ступени среднего уровня. Видно, этот человек был в отключите, а также было легко догадаться, что это были сюйчжаотинные хранители. «Ну, и где этот мелкий?» — послышался голос мужчины, когда я подошел ближе к поляне, стараясь скрыть свое присутствие. «Да, успокойся ты», — вздохнула женщина. Я приблизился еще, спрятавшись в ветвях деревьев. «Как хорошо, что это субтропический лес и листва здесь зимой не опадает. Мы не знаем, вернется он в ту квартиру или нет. Да мы вообще не уверены, что это он. Информаторы могли его перепутать с кем-то, у него довольно типичная внешность». «Да, и что?» — возразил тот же мужчина, обернувшись и посмотрев на женщину. Сюйчжаотин лежал рядом с ней, связанный и без сознания. «Теперь все прекрасно, можно действовать в открытую», — мужчина продолжил, показав на Чжаотина. «Тогда что нам делать с ним? Он может нас выдать». «Да успокойся ты», — махнула рукой женщина со скучающим выражением лица. «Попросим его поменьше болтать и все, скажем, что был розыгрыш. Зачем нам брать на себя этот никому не нужный грех? Ты в этом уверена?» — с сомнением спросил мужчина. «Это не слишком ли просто?» — продолжил говорить он, но, увидев взгляд женщины, сказал: «Ладно, как знаешь, босс». После чего вновь наступила тишина. «Видишь, ему больше ничего не угрожает», — раздался усмехающийся голос Асуры. «И что с того?» — спросил я его, а тем временем мой рот растянулся в дьявольской улыбке, что обычно была у него. «Любой, кто посмеет встать на моем пути или заденет моих друзей, тот умрет самой жестокой смертью из всех возможных». Помимо этого, мужчины и женщины, которым на вид было лет 30-35, были два парня и одна девушка, лет на 25. У женщины была русская внешность, у мужчины азиатская. Молодые люди имели смешанную внешность, похожую на мою. Должен признать, девушка была довольно красивой, ее черные волосы, доходившие до плеч, были словно шелк, а изгибы ее тела пленяли. «Но лучше моей Линь Юнэр нет никого», — помотал я головой. Это были очень грозные соперники, присмотревшись, смог узнать их главные элементы. У женщины это была земля, у мужчины ветер, у девушки исцеление, у парня в черной куртке призыв, а у парня в белой куртке тень. Очень грозный состав, справиться с ними будет очень непросто, плюс скорее всего у них всех есть артефакты и неплохо развитый второй элемент. Я начал готовить магию среднего уровня, сначала ветра, а потом и молнии. Было сложно создавать одновременно две звездные карты. Обычно у меня на это уходило секунд 20, вместо стандартных 3, но зато получалось выпустить сразу 2 заклинания, одновременно шокируя противника. Во время этого, когда магия ветра уже была готова, а магия молнии требовались последние штрихи и я готовился напасть, за моей спиной появился человеческий силуэт. «А, кто это тут у нас в маске?» — спросил он и выпустил волну огня 3-й ступени. Я же, уворачиваясь от нее, прыгнул в центр поляны, одновременно активируя вихрь лезвий ветра, направляя его ближе к парню в черной куртке и девушке. Спустя мгновение, как только вихрь начал кружиться, я завершил звездную карту молнии и направил удар молнии в женщину. Ее магия земли может мне сильно помешать. «А, черт, откуда этот тип взялся?» — раздался гневный крик женщины, после чего послышался раскат грома и молния угодила в ее силуэт. Я приземлился ровно в центре поляны и сразу же начал выстраивать 2 звездных пути гнева молнии. Когда вихрь лезвий ветра рассеялся, я увидел, что у парня в черной куртке оторвало руку, но он смог защититься щитом, как и девушка. Мужчина защитился доспехом, оставшись практически нетронутым. Женщину также спас доспех, хотя он и развалился на части. Парень в белой куртке спрыгнул с дерева, направив на меня 6 шипов тени. Быстро закончив гнев молнии, я уклонился от пары шипов и выпустил заклинание в парня, заставив его скрыться в тени и потерять контроль над магией тени. «Сяю, подлечись, Афена, а ты призывай своих зверей», — командовала женщина, попутно отряхиваясь от пыли. Девушка и парень в черной рубашке послушно отбежали назад и выполнили ее приказ. «Сяхан, не дай ему возможности побегать, пригвозди его шипами, наконец». Пока она это говорила, парень в черной куртке вновь появился у другого дерева. Я, используя шаг ветра, направился к нему, но неожиданно на моем пути появился вихрь лезвий ветра, что по силе превышал мой и был более сконцентрирован. Однако я не растерялся и подпрыгнул вверх, используя рывок ветра и перелетел вихрь, оказавшись в 5 метрах от парня. «Черт, а он быстрый!» – прокричал парень, запуская в меня огненную волну. Я легко уклонился от ней, повышая свою скорость, ловкость и силу удара при помощи шага ветра, направил одни из своих кинжалов ему в ребра. За мгновение до удара на парне появился панцирь-доспех из чьей-то прочной кожи, но мой кинжал получил ускорение от шага ветра и все же нанес по нему сильный удар. От него парень отлетел в сторону, а в месте удара образовалась небольшая дырка, из которой струйкой потекла кровь, а доспех начал крошиться. «Это монстр какой-то осторожней!» — крикнул парень, запуская в меня еще одну волну огня и держась за рану. В этот момент со стороны женщины на меня направлялась штормовая волна. Также я почувствовал боль внутри себя, как будто мою душу разрывали на части. Убегая из-под волны, на остатках шага ветра, я бросил взгляд в сторону мужчины. Его глаза приобрели темно-красный оттенок, это магия проклятия. Собрав волю в кулак, я переборол боль и создал звездный путь рывка ветра, подлетая над волной. В моей голове стали мелькать мои кошмары, в которые раньше заставляли меня впасть в ступор и отступить, но не в этот раз. Я преодолел это. Как только я это сам себе сказал, боль утихла, но не пропала совсем. В полете я бросил один из кинжалов в мужчину, его срочно надо убить, иначе я могу из-за него проиграть. Кинжал был ускорен, при помощи остатков энергии от рывка ветра, что я научился передавать в руки, для усиления удара и бросков. Он набрал огромную скорость и должен был пробить мужчину насквозь, но врезался в образовавшуюся перед ним каменную стену. От удара по стене пошли трещины, но она не показала признаков разваливания. Как-никак, а это была каменная стена 3-й ступени среднего уровня. Тем временем, я вновь приземлился на землю, но не прошло и секунды, как в меня вновь полетели шипы тени, от которых я увернулся при помощи все того же рывка ветра. Отпрыгнув в сторону, я увидел, как скорпионий хвост ударился в то место, где секунду назад пролетал я. Если бы я пользовался обычным шагом ветра, то меня бы точно проткнули. Бросив быстрый взгляд на парня и девушку, что стояли в сторонке, я увидел, как у одного глаза переставали гореть серебряным светом и вокруг него летали белые бабочки. Кровь из руки постепенно прекращала идти, а у девушки глаза горели ярко-белым светом. Снова приземлившись на 2 ноги, я выставил руку вперед, активируя пространственные когти, которыми неплохо овладел, возвращая себе кинжал. Он пролетел мимо парня в белой куртке, чуть не столкнувшись с ним, отчего тот потерял на мгновение ориентацию. Скорпион, чей хвост пытался попасть в меня, относится к гигантским скорпионам западного Китая. Это монстры уровня высокого или высшего слуги, но этот еще не достиг зрелости и по уровню равен среднему слуге. Однако его панцирь прочен, а яд опасен, надо с ним быстрее кончать. Скорее всего, это призывный, а не контрактный зверь, так что надо быть осторожней. Пока ко мне летел один кинжал, второй я бросил в скорпиона, усилив его рывком ветра. «Нет!» – раздался крик парня в черной куртке. В следующее мгновение голову скорпиона пробил насквозь мой кинжал и полетел в сторону женщины, что успела создать водяной щит, от которого кинжал и отскочил в сторону, уничтожив его. Парень в черной куртке закричал от боли и схватился за грудь. Гибель призывного зверя травмирует мага. «Какая сила? 3 элемента, неужели это маг высокого уровня?» — пробормотала женщина, ошарашенно посмотрев на меня. «Ты посмел убить скорпиона моего Сиафена?» — закричала девушка, прекратив его лечить и выставив руки вперед. «Я убью тебя!» Почувствовав неладное, я схватил прилетевший кинжал и рывком ветра отлетел в сторону, попутно создавая гнев молнии. Еще никогда я не радовался своей интуиции. Сразу после того, как я отпрыгнул, на том месте из-под земли вылезли куча деревянных кольев, что насадили бы меня словно шашлык. Но радоваться было некогда, так как в меня опять летела огненная волна, а душу вновь начинала мучить магия проклятия, плюс женщина вновь запустила в меня штормовую волну. Быстро оценив ситуацию, я выпустил гнев молнии в сторону парня в белой рубашке. При встрече магии произошел небольшой взрыв, что еще раз меня подкинул, а парень сделал пару шагов назад. Доспех на нем окончательно рассыпался, а на теле появились ожоги. Тем временем, я сгруппировался и попробовал защитить себя своим щитом, бежать куда-то не представлялось возможным. Так что единственное, что я мог противопоставить штормовой волне второй ступени, это два своих щита, один ветровой щит и один щит из кожи аллигатора. Волна ударила в щит, откинув меня назад, к земле и дереву. Я сильно ударился об него спиной, так что на мгновение потерял контроль над телом. Щит из кожи аллигатора был безжалостно уничтожен, а ветровой щит с успехом выстоял удар. В следующее мгновение вокруг меня закружился вихрь лезвий ветра. Прижавшись к земле, я стал прикрываться щитом, пытаясь переждать атаку. Вскоре в вихрь попал зеленый туман, кто-то из них владеет магией яда. Это неприятно, но если это яд ниже третьей ступени начального уровня, то мне он не смертелен, даже если я полностью войду в него. Старик постепенно давал мне различные яды в малых дозах, это была часть тренировки, направленная на закалку тела ядами, видно, она очень полезная. Вскоре вихрь лезвий ветра пропал, я вскочил на ноги и увидел, как в меня летят 6 шипов тени. Парень в белой куртке, слегка прожаренный, стоял в 10 метрах передо мной. Это был бы конец, если бы у меня не был готов удар молнии. Без доспеха он убьет этого паренька. Шипы впились в мою тень, заблокировав движение и магию, а также терзая мою душу. Однако удар молнии снизошел на парня спустя одно мгновение, безжалостно поджарив его, превратив по сути в уголек. Эхом по округе прокатился его предсмертный крик, полный боли и удивления. Шипы тени пропали, освобождая меня, это значит, что парень в белой куртке погиб безвозвратно, осталось всего 4. Но в то же время, слева я почувствовал огромную опасность. Быстро развернувшись, я прикрылся щитом. Через мгновение в него ударилась змея с раскрытой пастью, откинув тем самым меня в сторону. Я вновь ударился спиной об дерево. Посмотрев туда, где я только что стоял, увидел 5-метровую болотную змею. Это зверь, что обычно уровня среднего вожака. Но сейчас это очередной ребенок, что тянет лишь на высшего слугу. Видно, это контрактный зверь парня в черной куртке. Рядом с змеей стоял парень, ее призвавший. Вернув себе самообладание, я использовал рывок ветра, чтобы подлететь вверх, притягивая пространственными когтями кинжал, а второй кинжал отправляя в голову змеи. Из дерева, где я был секунду назад, вылезли деревянные колья, надо от них быстрее избавляться. К сожалению, змея увернулась, но я, используя пространственные когти, изменил траекторию кинжала и попал в ногу парню. От этого его нога отлетела, а сам он вскрикнул от боли, падая на землю. Девушка, что стояла чуть поодаль, с гневом посмотрела на меня, махнула рукой, и мою ногу оплела лиана. Она дернула меня вниз, ударяя об землю спиной. От такого сильного удара я выплюнул кровь прямо в маску. Сразу после этого девушка приступила к активному лечению парня. Змея, видя, что я сделал с ее хозяином, кинулась на меня, стремясь проткнуть своими зубами. Я мои ноги и руки связала земля, это такое своеобразное использование земляной волны, но все это было бесполезно. Я успел завершить гнев молнии и направил с помощью кинжала в своей руке его прямо в пасть нависшей надо мной змеи. Заклинание попало точно в небо змеи, попутно разбив ее клыки. От этого змея взвыла и отшатнулась от меня. Вокруг начал подниматься очередной вихрь лезвий ветра. Я, собрав всю свою силу в руках и ногах, освободился от каменных оков и, используя рывок ветра, взмыл в воздух. Оказавшись над вихрем, я вновь почувствовал опасность слева и поспешил защититься щитом, что все еще оставался целым и рабочим, хотя и держался на последнем издыхании. Спустя мгновение змея вновь окинула меня в сторону и вернула на землю, хотя сама пострадала от вихря. Я в очередной раз ударился спиной об дерево. Из дерева выросли лианы и схватили меня. Я перевел взгляд на девушку и увидел, что парень пришел в себя, после потери крови, и со злобой смотрит на меня. Он поднял руку, направив на меня ядовитый туман. Так вот почему меня сразу не прибили кольями из дерева. Также женщина направила на меня штормовую волну, мужчина вновь начал терзать мою душу, а змея пришла в себя после полученных ран и собиралась атаковать. Ядовитый туман уже окружил меня, разъедая мою кожу и легкие, мою душу терзала магия проклятия, вытягивая из меня последние силы, а штормовая волна готовилась разорвать мое тело в клочья. Все время вокруг меня замедлилось. Я чувствовал огромную боль, словно мое тело и душу уже разрывали на части. Сил осталось совсем ничего, даже магические запасы истощались из-за магии проклятия. По всему телу были синяки, ссадины и ожоги от яда. «Ты не желаешь, что отправился его спасать?» — раздался у меня в голове голос Асуры. Глава 61. Расправа. Нет, уверенно ответил я на слова Асуры, несмотря на то, что мое тело практически лишилось силы и не чувствовалось, а душу разрывала магия проклятия. Да еще к тому же на меня шла штормовая волна, готовая измолотить меня в труху. Я не жалел, что отправился спасть Сюйчжаотина, и хотел убить тех, кто его похитил. Нет, я еще даже не проиграл, чтобы жалеть. Я все еще могу и хочу их убить, напрягая каждую мышцу своего тела, преодолевая огромную боль как духовную, так и физическую. Я что-то почувствовал, некое тополе, циркулирующее по моему телу, вместе с кровью, что-то, что наполняло мои конечности огромной силой, позволяя им двигаться и разрывать удерживающие меня путы. Резким движением я порвал держащие меня лианы, а звезды ветра практически мгновенно выстроились в звездный путь рывка ветра. Оттолкнувшись от земли, я взмыл в воздух над штормовой волной, что снесла дерево, к которому я был всего пару мгновений назад привязан. С помощью магии пространства я вернул себе в руки кинжалы, что до этого обронил, после чего приземлился на землю. Это нечто теплое, разливающееся по моему телу, стало ускорять мою регенерацию, постепенно заживляя раны. Также оно укрепило мою душу и сбросило путы магии проклятия. Я не сразу понял, что это, но чувствуя этот эффект некоторое время догадался, что это внутренняя энергия, циркулирующая во всех живых организмах. Я смог ее почувствовать и интуитивно направить на помощь себе. А это значит, что первый этап тренировки со стариком закончен. Что? Воскликнул парень в черной куртке, не веря своим глазам и постепенно теряя сознание из-за потери крови. Нет, ты не мог выжить. Начиная рыдать, кричала девушка рядом с ним. Да, что это за парень со стальной волей? Он полностью избавился от действия моей магии. Проворчал мужчина, создавая звездную карту вихря ветра. По нему было видно, что он изрядно вымотался во время этой битвы. Он просто монстр какой-то. Даже истинных вожаков проще убить. Проворчала женщина, готовя каменную стену. В это время змея просто обезумела от боли, причиненной ей и ее хозяину, и кинулась на меня. Я, используя шаг ветра, также отправился к ней, одновременно создавая двойной шок молнии. Творить магию, двигаться все стало намного легче. Теперь держите меня, ребята, вас ждет смерть. Приблизившись к змее максимально близко, я слегка изменил направление своего движения, обходя вокруг ее голову. Она не могла мне ничего сделать, так как я сильно превосходил ее в скорости. Думаю, я даже слегка превзошел скорость обычных истинных вожаков. Обойдя змею сбоку, я не позволил ей далеко уползти и рывком запрыгнул ей на голову, мгновенно пробивая череп кинжалами и запуская в ее голову шок молнии. Змея изогнулась, пытаясь меня сбросить, издала гневное шипение, но быстро упала на землю мертвой. Парень в черной куртке за моей спиной закричал как резанный от боли и потерял сознание, чуть ли не умерев. «Я убью тебя, сволочь!» — закричала девушка рядом с ним. Однако я был готов к этому, и сразу же после того, как змея упала на землю, я, используя рывок ветра, отлетел назад, в направлении парня и девушки. Сразу после того, как я поднялся в воздух, на том месте выросли древесные колья, а еще через мгновение появился и вихрь лезвий ветра. Но я не просто полетел назад, я использовал энергию рывка ветра и отправил в мужчину кинжал, которому не помешало ничего, кроме как не кстати образовывавшейся перед ним каменной стены. Я пролетел за спины девушки и парня, после чего сразу же использовал шаг ветра и пробил грудь девушки оставшимся в руках кинжалом. В этот момент я почувствовал, что тот эффект, что оказывало резкое пробуждение внутренней энергии, начинает спадать. Боль в теле стала возвращаться вместе с усталостью и измотанностью моей души. Я бросил взгляд на мужчину и женщину. Они также стояли тяжело дыша. Естественно, столько заклинаний среднего уровня подряд, любой выдохнется. И что же теперь? Чудо-эффект почти кончился. Твоя решимость умереть никому не нужна, как жаль. Прозвучал голос Асуры в моей голове. Нет, ты ошибся. Это не решимость умереть, а решимость убить. Ответил я мысленно с дьявольской улыбкой на лице. Пробив голову парня кинжалом, чтобы точно не помешал, я использовал рывок ветра, попутно притягивая к себя кинжал. Женщина приготовилась создать каменную стену, а мужчина завершал вихрь лезвий ветра. Я же быстро завершил еще один рывок ветра и поделил его энергию на две части, направив к своим рукам. Бросок, оба кинжала полетели к целям. Один к мужчине, второй к женщине. Второй был брошен с небольшой задержкой, но этого хватило, чтобы она активировала каменную стену, защищая мужчину. Один кинжал, как и следовало ожидать, врезался в стену, оставив на ней трещины. Второй же, несмотря на скорую руку, созданный водяной щит, пробил насквозь живот женщины, образовав там дыру, благодаря ускоряющим воздушным потокам. На ее лице застыл шок и отчаяние, она начала медленно падать назад. Я же взмахнул руками, активируя пространственные когти и возвращая два кинжала одновременно себе в руки. «Не еет!» — закричал мужчина с выпученными глазами, смотря на то, как мой кинжал, возвращаясь ко мне, пронзил еще раз грудь женщины, окончательно убив ее. Я же приземлился на ноги и схватил кинжалы, встав напротив мужчины. «Ты у меня пожалеешь. Смотри, а ты и правда смог повернуть все в свою сторону. Интересно, сможешь все довести до конца?» — усмехнулся Асура, видно, решил активно прокомментировать последние минуты боя. Я не стал ему ничего отвечать, а лишь активировал шаг ветра, направившись к мужчине, попутно готовя рывок ветра. Он не стоял как истукан, а использовал вихрь лезвий ветра, что был уже готов. Он появился прямо у меня на пути, но к его сожалению рывок ветра уже был готов. Я взмыл над вихрем, отправляя в него оба кинжала, ускоренных рывком. Он естественно попробовал защититься, закрыв жизненно важные точки руками, на которых все еще была броня. Кинжалы ударились прямо в его руки, отлетев в стороны. Однако и он отошел на пару шагов назад, а из мест, куда попали кинжалы, потекла кровь, а сама броня покрылась трещинами. Приземлившись, я вернул себе кинжал и, используя шаг ветра, продолжил свое наступление. Мужчина попытался сделать еще шаг назад, но было уже слишком поздно. Шок от удара и смерти близких притупили его реакцию, а я был слишком близко. Одним кинжалом я пробил его грудь, вторым — живот. На его лице, так же как и на лице женщины, застыли шок и отчаяние. Его тело медленно сползло с кинжалов и рухнуло на землю. Я же остался стоять, тяжело дыша. Мой костюм был практически разорван в клочья и был весь в крови, и не только врагов, но и моей собственной. Руки, державшие кинжалы, тряслись от перенапряжения, чуть ли не выпуская их. Ноги также подкашивались. Эффект от пробуждения внутренней энергии прошел полностью, так что вся боль от ран вернулась. У меня было множество ожогов от яда, точно было переломаны пара ребер, а также множественные ушибы и прочие прелести. Помимо этого всего, магия проклятия нанесла моей душе довольно значительный, хоть и не критический урон, что также отдавало болью по всему телу. Мои магические силы были высушены практически в ноль, а ментальные работали в долг, так что голова просто раскалывалась напополам. Помимо обычной боли, у меня все перед глазами плыло, и я не мог сосредоточиться практически ни на чем. Просто тупо стоял, не в силах даже пошевелить пальцем. Спустя пару секунд я закашлял, согнулся и выплюнул большую лужу крови. Меня буквально начало колотить, так что я упал на колени и уперся руками в землю. Вернув кинжалы в пространственный браслет, я стал осматриваться по сторонам, ища Сюйчжаотина, того, ради кого это все и было устроено. Спустя полминуты я нашел его в стороне, он совсем не пострадал. «И что дальше? Вырезал ты всех врагов, а кто его оттащит в безопасное место? Ты об этом подумал?» — раздался голос Асуры в моей голове. «Ха-ха-ха-ха!» — истерически рассмеялся я, запрокинув голову, после чего сдвинул маску с лица, позволив стечь скопившейся в ней крови. «Это было весело», — сказал я сквозь панический смех, а потом вновь сплюнул кровь. «Кто оттащит? Кто оттащит? Я, конечно», — сказал я, выдохнув. Весь мой подбородок с половиной лица был вымазан в крови. Я встал на ноги, преодолевая огромную боль, подошел к Сюйчжаотину, что, казалось, начал просыпаться, но я стукнул его по голове, и он притих. Взяв его за веревки, я поволок его прочь отсюда. Уходя, я бросил в центр поляны открытую приманку, что была в моем пространственном браслете, и поспешил удалиться как можно быстрее. Идти уже было невыносимо тяжело, но тащить еще и Сюйчжаотина было еще тяжелее. Пару раз меня вновь вырывало кровью, лицо становилось все бледнее и бледнее, а конечности все тяжелее и тяжелее. Солнце уже показалось из-за горизонта, так что если я не потороплюсь, то меня легко смогут увидеть при попытке добраться до дома старика. Спустя минут 40 я добрался до окраины города, где я оставил Сюйчжаотина. Конечно, я предварительно разрезал веревки и по максимуму привел его в чувство. Когда он начал просыпаться, я просто скрылся за поворотом. С ним должно быть все в порядке, как-никак, а он маг среднего уровня, а не обычный человек. Вот так просто его оставишь, после того, что устроил? Ха-ха-ха. смеялся вовсю Асура. «Теперь к старику он должен нас подлатать». Я не стал отвечать на его слова, но все равно, как он и сказал, как можно быстрее отправился к дому старика, в надежде, что он будет там. Спустя еще минут 20, я, к счастью, никем не замеченный добрался на последнем издыхании к дому старика. Еле перебирая ногами, я зашел и направился сразу на кухню. Старик сидел там и пил чай. Когда он меня увидел, его глаза округлились от шока. После на них был гнев, что он был готов прибить меня на месте. Но вскоре его лицо снова показало удивление, и он подхватил меня, когда я начал падать. «Что случилось? В какой передряге ты побывал, что еле живой пришел?» — завалил меня вопросами старик, оттаскивая в тренировочный зал. Я же практически его не слушал. Мое сознание постепенно улетело в какую-то даль. К тому же, в этой битве ты пробудил и смог почувствовать внутреннюю энергию, так что именно поэтому я тебе помогу, а не добью, — грозно сказал он, укладывая меня на пол. Последнее, что я помню, как старик влил мне в рот какую-то жижу серого цвета, вкуса я не почувствовал. После этого он быстро меня раздел и начал намазывать какой-то штукой. После этого мои глаза закрылись, а сознание улетело во тьму. Глава 62. Это были хранители. Очнулся я лежа на все том же полу, весь перебинтованный. Когда я попробовал пошевелить хоть чем-то, по всему телу прошлась огромная боль. Поняв, что этим лучше не заниматься, я успокоился и продолжил просто лежать, сосредоточившись на ощущениях. Я же пробудил внутреннюю энергию, теперь я должен чувствовать ее вращение внутри меня. И правда, как только я сосредоточился на ощущениях, почувствовал что-то теплое, струившееся по моему телу. Однако это что-то было настолько мало и незначительно, а двигалось так медленно, что было почти неуловимо. Я попробовал это исправить и усилить поток, и, надо сказать, что получилось у меня довольно не очень. Нет, я, конечно, добился результата, но было это настолько незначительно, что почти незаметно. Но я не бросил это занятие и продолжил этим заниматься. Кажется, даже боль от этого стала утихать. Пролежал я так около получаса, сосредоточившись на усилении внутренней энергии, после чего пришел старик. «Уже очнулся?» – спросил он, как только зашел. «Тебя изрядно потрепало, где ты умудрился так вляпаться? Я же говорил, что за мной охотятся хранители». Через боль ответил я, мне даже говорить больно было. «Ясно, отдыхай пока, что? Тебе повезло, что успел добраться до меня, иначе умер бы. Хотя тебе еще повезло в том, что у тебя пробудилась внутренняя энергия, что укрепило твое тело и не дало умереть, несмотря на раны», — сказал старик, беря какую-то банку с сероватой жижей. «Сколько прошло времени?» — смог я спросить. Это был самый интересующий меня вопрос, так как если прошло много времени, то придется что-то придумывать и объяснять свою пропажу Сюйчжаотину, чтобы он успокоился. «Примерно 2 дня», — сухо ответил старик, поднося к моему рту кружку с серой жижей. «Пей, это должно поставить тебя на ноги уже сегодня». Сказав это, он просто влил мне в рот ее. Она обжигала мне рот и была невероятно горькой, так что я рефлекторно хотел ее выплюнуть, но сдержался. Постепенно эта жижа растеклась по моим внутренностям, также обжигая их. Спустя еще пару секунд, когда старик уже перестал вливать ее в меня, я почувствовал, как моя внутренняя энергия встрепенулась, усилилась и начала усиленно курсировать по моему телу, постепенно укрепляя его и заживляя раны. Я попробовал пошевелить пальцами рукой. У меня получилось, боли больше не было. Постепенно я стал лучше ощущать свое тело и попробовал встать. «Стой!» – остановил меня старик. «Тебе надо еще немного полежать. Я же спрошу, что ты планируешь делать. Продолжу обучение у вас, учитель», — честно ответил я, так как другого пока не планировал. «Теперь тебе не обязательно приходить ко мне, можешь начать свои собственные тренировки. Я передам тебе все необходимые знания, но ближайший месяц я рекомендовал бы тебе воздержаться от усиленных тренировок и постепенно восстановиться», — говорил старик, садясь рядом. «Также я не рекомендую тебе использовать магию в обычном режиме, твоим магическим силам тоже надо восстановиться». «Ясно, учитель», — ответил я, задумавшись немного. «А если мне поможет восстановиться маг исцеления?» «Это поможет?» «Вполне, но их услуги дорогие», — ответил старик, пожав плечами. «У меня есть знакомый», — сказал я, после чего добавил. «Я займусь самообучением по вашим рекомендациям, учитель. Мне надо подготовиться к поступлению в университет, а также мне следует спрятаться где-нибудь до этого времени, чтобы на меня или моих близких не напали хранители. Мне надо стать намного сильнее, или я опять рискую помереть. Да, ты прав. Если ты сейчас чуть не погиб, то когда они в следующий раз отправят еще более сильного человека схватить тебя, то ты точно умрешь», — закивал головой старик. «Однако скажи, с кем ты дрался, что тебе так сильно досталось? 5 магов среднего уровня, все 3-й ступени, у некоторых 2-й элемент также был на среднем уровне. Один был магом призыва, у него было 2 зверя уровня среднего и высокого слуги». Вздохнув, ответил я правду, вспоминая ту тяжелую битву. «Понятно, довольно грозные противники для тебя», — сказал старик, вставая и направляясь на выход. «Только в живых остался ты, маг среднего уровня 1-й ступени 2 элементов, это вполне повод для гордости. Я пойду подготовлю тебе целебную ванну, так что немного отдохнешь и можешь идти. После этого проведай своего друга, он точно за тебя волнуется». «Благодарю, учитель», — ответил я, возвращаясь к усилению внутренней энергии. После той серой жижи это стало значительно проще, я буквально чувствовал, как мои мышцы, кожа и кости восстанавливаются, а боль, что терзала их, уходит. То же самое было и с моей душой, которая до сих пор чувствовала отголоски нескольких последовательных заклинаний магии проклятия. Надо бы купить себе какой-нибудь артефакт для защиты от этого. Спустя минут 10 я смог встать и направился в ванну. Там, снимая бинты, увидел множество кровоподтеков и ушибов по всему телу. Это была довольно отталкивающая картина. Однако мне было, собственно, плевать на это. Я просто залез в обжигающе горячую воду и расслабился. В воде моя внутренняя энергия заработала еще эффективнее, а кровоподтеки начали постепенно рассасываться прямо на глазах. Конечно, медленно, еле заметно, но все же. Тем временем, я вновь вспомнил тот бой с хранителями. Он был очень тяжелый, да и победить мне удалось неведомым чудом, благодаря пробуждению внутренней энергии. Но это не отменяет того факта, что я победил 5 магов вершины среднего уровня и с довольно неплохими навыками. Это показатель силы, то каких противников ты можешь победить. Что же я планировал делать дальше? Во-первых, надо подлечиться у Синься, так как в таком состоянии я много не навоюю, да и старик сказал, что месяц надо воздержаться от битв. Во-вторых, после этого месяца, было бы неплохо съездить в леса в окрестности города Бо и проверить свои силы на монстрах там обитающих. Да и клыки 3-глазых волков пригодятся, с помощью магии пространства я теперь смогу управляться более чем с 2 кинжалами. Только вот Сюйчжао-Тина я брать с собой совершенно не хочу. Если раньше от него было довольно много помощи, то теперь ее практически нет, а наоборот он будет только мешать. Но что тогда с ним делать? Вопрос хороший. Можно попробовать его убедить тренироваться вместе с Мофаном, это пойдет обоим на пользу. Да, пожалуй, это хороший вариант. А я что тогда скажу, если спросит, куда иду? Хм, может сказать ему, что буду прятаться от хранителей, а одному это проще. Или что не хочу его подставлять, как это было. Или можно вообще все вместе. Ладно, пара вариантов есть, уже хорошо. Вернувшись из раздумий, я решил войти в свой внутренний мир, что получилось сделать с небольшим трудом, так как он был слегка расшатан после битвы. Внутри я увидел довольно необычную картину. Золотистая энергия, циркулирующая по всему внутреннему миру тонкими струйками, собиралась в туманностях ветра и молнии, а также в звездной пыли пространства. Поначалу это ввело меня в ступор, но после, немного подумав и проанализировав эту энергию, я понял, что это моя внутренняя энергия. Она влияет на мое культивирование. Правда, пока непонятно как, я особых изменений не вижу, но со временем они точно будут. Попробовав культивировать, особых изменений я так и не заметил, кроме того, что даже в целебной ванне, оно проходило даже медленнее, чем обычно. Это меня довольно сильно озадачило и напрягло, но я сделал вывод, что это последствия боя. Мой внутренний мир расшатан, тело потрепано, да еще только пробудилась внутренняя энергия и что-то делает с моими элементами. Мне остается только надеяться на то, что это не навсегда, а то я сильно могу отстать от Мофана и его компании, даже несмотря на изначальное превосходство. Закончив принимать ванну, я вновь перебинтовал раны, предварительно смазав их какой-то мазью, при помощи старика. Забрал свои вещи, поместив их в пространственное кольцо. Также старик дал мне много толстенных старинных трактатов, что должны были помочь мне в дальнейшем. Также мы обменялись телефонами на всякий случай. Меня сильно удивили 2 факта. Первый – это что у старика был вообще телефон. Второй, что он только сейчас дал мне свой номер. У старика точно необычные тараканы в голове. После всего этого я со спокойной душой отправился домой к Сюйчжаотину, готовясь к длительному объяснениям. Спустя полчаса я стоял на пороге квартиры. Дверь была открыта, ничего не предвещало опасности или неожиданности. Войдя, я не заметил опять же ничего странного, что меня слегка обрадовало. «А, кто пришел?» Послышался голос Сюйчжаотина из соседней комнаты. «А, это ты, Ксин Юн. Где ты был эти два дня?» Сказал он, выйдя в коридор. Голос его смешивал радость и укоризну. «Довольно забавное сочетание. Ты лучше скажи, что произошло два дня назад, когда я вернулся от старика. На двери была записка, что тебя похитили», — ответил я вопросом на вопрос. «А?» — удивился он, после чего задумался и спустя пару минут начал. «Я не знаю, заснул как всегда, не дожидаясь тебя, так как ты предупредил. После проснулся в лесу в окружении магов, связаны они, ничего не говоря, вырубили меня. После этого я проснулся на окраине города уже без веревок. Вернувшись домой, я ждал тебя полдня, но ты так и не пришел. Я пошел тебя искать, но опять же не нашел. Я искал тебя все это время, только сейчас вернулся отдохнуть. Так где же ты все время был?» — спросил он меня, закончив свой рассказ. «Я знаю, кто тебя похитил», — сказал я, разуваясь и проходя в комнату. Сюйчжаотин проследовал за мной. «И кто же?» — спросил он, слегка удивленно. «Так где ты был? Это были хранители», — сказал я, садясь на кровать. «Помнишь, я тебе рассказывал, это те, кто преследуют меня, а до этого убили моих родителей. Вот они нашли нас и здесь, несмотря на то, что мы хорошо спрятались», — грустно сказал я, опустив голову. «И что случилось после того, как меня похитили?» — спросил Сюйчжаотин, его голос слегка дрожал от волнения. «Я попробовал тебя спасти при помощи моего учителя, но получил тяжелые раны и последние два дня восстанавливался у учителя», — просто ответил я, практически не наврав, но говорить о том, что я один справился, в мои планы совершенно не входило. «Ясно, тебе сильно досталось?» — обеспокоенно спросил он. «Что теперь будем делать? Закончим миссию выживания на озере Дунтинху, вернемся в Шанхай, отдохнем немного, меня Синься подлечит. Досталось мне не сказать, что сильно, но достаточно», — спокойно говорил я. «После этого я буду путешествовать в одиночку, так проще скрываться от хранителей. Но, разве это не будет тяжелее, если тебе никто помогать не будет? Ты же только освоил магию молнии, тебе защититься будет нечем», — обеспокоенно сказал Сюйчжаотин. «Не волнуйся, все со мной будет хорошо, однако рисковать вами я не собираюсь», — сказал я, как отрезал. «Встретимся перед поступлением в Минчжу. Как только я поступлю в университет, они не рискнут так открыто нападать». Глава 63. Высший ранг охотников. «Ясно», — слегка понуро ответил Сюйчжаотин. Было видно, что он расстроен, но возражать не собирается. «Готовься, завтра слетаем в Юэин, завершим задание, да и жетоны на очки обменяем», — сказал я, начиная собирать те немногие вещи, что еще не лежали в пространственном кольце. «Хорошо», — сказал он расстроенным голосом, начиная складывать аккуратно сложенные в шкаф вещи. «Интересно, а какой ранг мы сможем поднять после того, как сдадим все жетоны?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Сейчас мы начального ранга, жетонов у нас много, большинство от убийства высоких и высших слуг, так что неплохо должны подняться, возможно, даже перепрыгнем средний ранг и сразу на высокий поднимемся», — сказал я, задумавшись. «Раньше я думал, что у нас будет высший к концу нашего путешествия и мы всего на ступень будем отставать от Лин-Лин, но пришлось резко сматывать удочки. Хотя если мы получим высокий ранг, то уже будем на ступень выше, чем Мо Фан сейчас. Интересно, как он на это отреагирует?» «Понятно», — ответил Сюйчжаотин, слегка повеселив. Дальше сборы быстро закончились, и я лег спать. Тело вновь начинало болеть, видно, та жижа старика начала проходить, но боль была меньше, чем сегодня утром. Как будто я восстанавливался не 12 часов, а неделю. Все же у старика полно чудодейственных трав, настоек и мази, что позволяют быстро восстановиться. Я долго лежал, не в силах ни уснуть, ни повернуться, чтобы не вызвать очередную боль. Очнулся я лежа на кровавом озере, вокруг ничего не было, а сверху было багряное небо, как и всегда. Я лежал, не двигаясь, мне просто не хотелось запускать этот кошмар, а в том, что это кошмар, был уверен. Хотя зачем это Асуре, Мы же с ним все решили, но вскоре мне надоело просто лежать, и я встал, огляделся, до самого горизонта тянулась кровавая гладь, Асура нигде не было видно, это было странно, обычно он сразу появляется в этом месте. «Привет!» – раздался сзади ехидный голос. Обернувшись, я увидел Асуру. «А, вот и ты, зачем опять достаешь меня своими кошмарами?» – в лоб спросил его я. «А это не я!» – усмехнулся он, подходя ближе. «Я здесь совершенно ни при чем. Тогда почему ты здесь?» – спросил я его с сомнением в голосе. «А, я всегда здесь, я не могу быть нигде, кроме как здесь!» – вновь усмехнулся он. «Лучше давай посмотрим представление», — сказал он, указав мне за спину. Обернувшись, я увидел, как из кровавого озера поднимаются потухшие свечи. Часть почти полностью выгорела, часть словно и не использовались вовсе, но все они потухли. Всего свеч было 12. После того, как они поднялись на высоту чуть больше метра, за ними появились силуэты людей. Вначале они были похожи на серый бесцветный мираж, но вскоре они прояснились, но также остались бесцветные. Это были те люди, кого я убил. Команда Бао Цинчо, мужчина из Юэина, пара бандитов из Хучжоу, группа хранителей, что я убил, спасая Сюйчжао Тина. У всех у них на лицах было выражение страха и ужаса, как будто они были вырваны из последнего мгновения перед смертью. Это внушало неплохой ужас, а по спине пробежали мурашки. «А теперь посмотри сюда», — сказал Асура, схватив меня за плечи и развернув. С этой стороны из кровавой глади поднимались уже горящие свечи. Их было всего 7, почти в половину меньше. Когда свечи поднялись на примерно тот же уровень, что и те, за ними также стали появляться силуэты людей, только на этот раз они были цветные. Все 6 людей были мне хорошо знакомы и занимали важное место в моем сердце. Линь Юнер, Мо Син, Синься, Сюйчжао Тин, Чжан Сяхао и Хэюй, и даже Мо Фан, это были все те, кто был мне хоть как-то дорог мне в этой жизни. У них на лицах были улыбки, у кого-то они были наполнены любовью, как у Синься и Линь Юнер, у кого-то были самодовольные и слегка высокомерные, как у Мофана. У Сяхау, Чжао Тина и Мосина лица выражали доброту, доверие и уверенность в том, на кого они смотрели. Это все так же тронуло мое сердце, я понял, что сделаю все, чтобы защитить их всех, может, кроме Мофана, пускай сам разбирается, главное, чтобы мир спас. «Ну, как тебе представление?» — усмехнулся Асура, прислонившись спиной к моей спине. «Теперь тебе должно быть все понятно». Я не стал ему ничего отвечать, а лишь смотрел на тех людей, что дороги мне. «Ну, еще я думал, каким все-таки боком сюда затесался Мо Фан, но пусть будет, видно, почти 10 лет под одной крышей сделали свое дело. Я не уверен, сколько так стоял, но вскоре провалился в темноту и проснулся уже в квартире. Сюйчжао Тин еще спал, так что я в гордом одиночестве пошел завтракать. Спустя пару часов мы уже летели на самолете в Юэин, а спустя еще час направлялись в отделение Лиги Охотников. Оно встретило нас, как всегда, шумом и гамом охотников, пришедших по своим делам. Найдя свободное окно консультаций, мы подошли к нему. В этот раз нам не очень повезло, вместо симпатичной девушки-консультантки был молодой парень-консультант. Но расстраиваться было особо нечему, мы все же по делу, да и Линь Юнер изменять я не планирую. «Здравствуйте, мы пришли завершить миссию выживания», — сказал я, протягивая ему договор. «Да, хорошо, подождите немного, я посчитаю количество баллов», — сказал он, а спустя пару минут добавил. «Вам не хватает совсем немного для среднего ранга, желаете взять какую-либо миссию, мы бы хотели еще сдать жетоны», — сказал я, протягивая ему мешочек за мешочком, куда мы их все сложили. Их было на самом деле многовато, для 2 человек. «Хорошо, минутку», — сказал он, слегка удивленно, хотя его лицо выражало полный шок. «Прошу, подождите в холле, это может занять некоторое время», — сказал консультант, когда я передал ему последний мешок. «Хорошо», — коротко сказал я, кивнув головой, и уже собирался уходить, как: «Подождите, совсем забыл, как начислять очки», — спохватился консультант, протягивая руку, чтобы остановить меня. «Поровну на каждого члена команды», — сказал я, направляясь к лавочке и стены. Времени на подсчет и начисление всех очков потребовалось порядочно, так что я достал из пространственного кольца один из тех томов, что дал мне старик. Сюйчжао Тин тоже занялся чтением какой-то книги. Время пролетело быстро для нас, хотя для консультанта тот час, что он занимался подсчетом, был похож на ад. По громкой связи нас попросили подойти к окну того консультанта, что мы и сделали. Он был изрядно измучен, а глаза были похожи на глаза сумасшедшего. Мне даже стало его немного жаль. «Кого жалеешь?» — усмехнулся в моей голове Асура. «Неужели он будет теперь постоянно со мной? Ты сам с ума уже сошел. По-твоему, кто я такой, как не вторая личность?» — сказал он, немного усмехнувшись. По идее, он был прав, если подумать логически, так что это довольно необычно, но ладно. «Так, что там с нашими очками?» — спросил консультант Сюй Чжаотин, пока я разбирался с тем, сумасшедший ли я из-за Асура или нет. «А, да, минуту», — сказал консультант, начав что-то открывать на компьютере. «Ваш ранг повышен, теперь вы охотники высшего ранга, поздравляю. Как у вас получилось столько монстров убить, а?» — говорил консультант голосом полным печали и безысходности. «Прошу, дайте мне свои карточки, я изменю на них информацию». «Хорошо», — на автомате ответили мы вместе с Сюй Чжаотинем, протягивая ему карточки. «Сейчас», — сказал он, схватив их, став что-то делать на компьютере. «Мой шок быстро прошел, хоть и было слегка неожиданно, что мы получили высший ранг так быстро, но я предполагал такой исход событий». Но вот Сюй Чжаотин стоял в ступоре, на его лице застыло выражение детской радости и полного шока. «Надеюсь, ему крышу от радости как мне не снесет, а то двух асур земля не выдержит, это точно. Все готово, держите», — вывел из ступора Сюй Чжаотина голос консультанта. Он буквально выхватил из его рук карточку и начал быстро ее изучать. «Спасибо, насчет еще одной миссии мы подумаем позже», — сказал я, спокойно забирая свою карточку. «Пойдем, Чжаотин», — сказал я, буквально таща его за руку. «Ксин Юн, мы охотники высшего ранга», — сказал Сюй Чжаотин, когда мы вышли на улицу. «А какой ранг сейчас у Муфана?» «Средний ранг. Как он его получил в городе Бой, я не знаю, но это факт. Я сам его карточку видел», — без задней мысли честно ответил я. «Круто. Мы превзошли Муфана», — радостно ответил он, продолжая рассматривать свою карточку. Видно, противостояние с Муфанем было для него очень важно. «Ну, не знаю, кто из вас сильнее, но ранг охотника не сильно влияет, пока ты не достиг маститого охотника», — сказал я, слегка задумавшись. «А что если их лбами столкнуть в противостоянии? Я не уверен, что сейчас Сюй Чжаотин так просто проиграет сейчас Муфану, так что их соперничество сделает сильнее их обоих». «Ясно», — слегка расстроился Сюй Чжаотин, убирая свою карточку. «Но ты всегда можешь попробовать бросить ему вызов и сразиться», — сказал я, пожав плечами. «В прошлый раз ты же заставил его попотеть, разве нет?» «Да было дело», — сказал, задумавшись, Сюй Чжаотин. «Тогда же ты был еще на начальном уровне, а теперь на среднем, и можешь выпускать удар молнии быстрее, чем за 5 секунд. К тому же у тебя неплохо получается использовать магию ветра, так что от его атак ты вполне сможешь уйти», — продолжал я рассказывать про его сильные стороны. «Тут главное — помочь взрасти семенам соперничества в душе Чжаотина и посадить их в душу Муфана, что не должно быть сложно. Достаточно будет, если он поймет, что Сюй Чжаотин опасный соперник. Так что когда приедем в Шанхай, попробуй с ним сразиться, мне был бы интересен результат вашего боя». «Хм, неплохая идея, думаю, так и сделаю», — слегка задумавшись и повеселив, сказал Сюй Чжаотин. «А ты не хочешь попробовать сразиться с Муфаном и узнать, кто из вас сильнее? По-моему, ты намного сильнее меня, так что и шансов у тебя больше». «Нет, после той заварушки с хранителем, мне для начала надо восстановиться, так что я не собираюсь сражаться против Муфана», — сказал я. «Соревноваться с Муфаном мне было абсолютно неинтересно. Я знаю примерный уровень его силы на данный момент, и даже если мои действия изменили его и заставили активно заниматься, так что он призвал своего зверя раньше, чем в каноне, мне все равно было бы скучно с ним сражаться. Еще и недели не прошло, как я убил группу из 5 магов на вершине среднего уровня. Как какой-то маг, недавно вступивший на этот уровень, может быть мне противником? Даже пусть это и великий Муфан». «Понятно», — грустно отметил Сюй Чжаотин. «Сейчас в Шанхай к Муфану?» — поинтересовался он своим обычным тоном. «И да и нет, я сначала собирался зайти на рынок в Шанхай прикупить вещей», — сказал я, слегка задумавшись. «Изначально я планировал потратить свои 70 миллионов на доспехи и всякую мелочь. Теперь, скорее всего, придется потратить на амулет защиты от духовных атак, он будет нужнее, плюс надо купить огромную кучу различных трав и всего прочего. Надеюсь, ты не против», — сказал я, повернувшись к нему. Он лишь кивнул головой. Глава 64. Странная энергия в теле. Спустя еще примерно час-два мы шли по улицам Шанхая по направлению к рынку. Сюйчжаотин также решил потратить все свои деньги на покупку пространственного браслета. Не знаю, зависть в нем заиграли или просто решил, что так намного удобнее, но отговаривать я его не стал, ему вполне должно хватить денег. Дойдя до рынка, мы разошлись, так было быстрее. Сразу после этого мои деньги благополучно начали улетать в трубу. Постепенно, конечно, по чуть-чуть, учитывая общее их количество, но все равно улетали быстро. Я покупал различные части монстров, травы и снадобья, различные инструменты, необходимые для создания артефактов, точильный магический камень повышенной прочности и так далее. Последнее, что я искал, был как раз амулет концентрации. Это был редкий магический артефакт, даже реже постоянных артефактов. Для его создания требовался маг духа, сведущий в артефактике. Сама магическая формула для создания артефакта была невероятно сложна, не говоря уже о том, что требовалась минимум душа уровня младшего вожака стаи. Почти до закрытия рынка я бродил между лавочек, пока не нашел то, что искал, в одном из захудалых отдаленных лавок. Если не острая нужда в амулете, то никогда бы не нашел бы эту лавку. Потратив 60 с лишним миллионов юаней, я заполучил необходимую мне вещь. Конечно, от магии высшего уровня она не защитит, да что там, даже сильный маг высокого уровня сможет пробиться через ее защиту, но общий успокаивающий эффект также неплохо мне поможет. Вскоре я встретился с Сюйчжаотинем, что давно уже искал меня, купив неплохой пространственный браслет на 4 кубометра. Немного поговорив, мы решили снять комнату, а уже на следующий день направиться к Мофану, все же на ночь глядя идти не очень. Комната нашлась быстро, также мы предупредили Мофана, что завтра придем, а Сюйчжаотин договорился о дуэли. Хотя Мофан и немного поиздевался над ним, но согласился, так что завтра у меня будет неплохое шоу. Перед сном я решил заняться культивированием. Все тело до сих пор болело, так что было тяжело двигаться, особенно учитывая усталость после сегодняшних похождений, но я мог ходить почти не привлекая к себе внимания. Моя внутренняя энергия продолжала курсировать по телу весь день, слегка сбросив обороты, после того как лекарства старика прошли, но все же она продолжала лечить мои раны. Войдя во внутренний мир, я увидел ту же саму картину, что и вчера, однако культивирование проходило еле заметно, но быстрее, что вселило в меня надежду на успех этого предприятия. На следующий день мы отправились к Мофану. Добираться до него и правда непросто, ведь выделили жилье на окраине города. В квартире оказалась только одна Синься. Мосин был в рейсе, что-то куда-то перевозя, впрочем, это мы знали еще вчера. А вот Мофан ушел в лес, что здесь недалеко, неужели решил подготовиться? Синься, можешь мне помочь? Сразу же обратился я к ней, откладывать свое решение в долгий ящик я не собирался, постоянная боль напоминала мне об необходимости этого, а идти искать Мофана не хотелось, не струсил же он. Да, что случилось? Нежно спросила он, осматривая меня с ног до головы. Ничего особенного, неудачный случай на охоте. Неловко улыбнулся я. Еще один. Грозно и укоризненно посмотрела она на меня. Так получилось. Пожал я плечами. Ну а что, рассказать ей о хранителях? Извольте. Хорошо, пойдем, сказала она, направившись к своей комнате. Не хочешь ее говорить о хранителях? Спросил стоявший рядом Сюйчжаотин. Нет, им знать об этом совершенно не требуется, сказал я, направляясь за Синься. И ты не говори, меньше знают, крепче спят. Да, пожалуй, сказал он, после чего немного подумал и сказал. Синься, я сделаю нам чай? Да, конечно, все на кухне. Послышался голос из комнаты, я же ускорил шаг. Как и в прошлый раз, когда меня лечила Синься, я разделся по пояс, показав ей перевязанное бинтами тело. Она сняла все бинты и пристально стала изучать все кровоподтеки. Это заняло не так много времени, ее лицо было очень сосредоточено, я бы сказал, что она была раздражена и огорчена одновременно, весьма странное сочетание. «Как ты умудрился получить такие травмы?» – спросила он, укоризненно посмотря мне в глаза. На охоте был откинут хвостом гигантского аллигатора, ударился об дерево, как-то так, сказал я, неловко улыбнувшись. «Пару раз он тебя так ударил?» – спросила она, приподняв бровь. «Да и как давно это было? Раны как затянулись, так как будто неделя прошла, а то и две. Или может ты обращался к другим магам исцеления, хотя тогда ты бы не пришел ко мне?» – рассуждала она вполголоса, почти бубня себе под нос, попутно выстраивая звездный путь. Постепенно меня обволокло белое свечение, а раны начали постепенно затягиваться, а кровоподтеки рассасываться. Моя внутренняя энергия тоже отреагировала на это, ускорив свое вращение, ускоряя исцеление. Это был неожиданно как для меня, так и для Синься. «Что с твоим телом?» – спросила она, вопросительно посмотрев на меня. «Внутри тебя как будто есть какая-то сила, что укрепляет и изменяет твое тело, делая его невероятно сильным и крепким. Не знаю я про это ничего», — сказал я, сделав максимально возможное удивленное лицо. Говорить про внутреннюю энергию и тренировки со стариком я ей точно не собирался. «Понятно, с ней твое исцеление пойдет быстрее, но также эта энергия как будто разрушает и восстанавливает твое тело одновременно, так что полное исцеление может занять около 3 недель, может месяц», — сказала она, продолжая использовать магию и одновременно изучая мое тело. Старик примерно об этом и говорил, да и в его книгах про это написано. Внутренняя энергия после пробуждения постепенно восстанавливает и перестраивает тело, делая его более крепким и выносливым. На весь процесс уходит около месяца, но если пользоваться магией исцеления, то эффект будет лучше, да и возможно быстрее закончить перестроение и перейти к скапливанию внутренней энергии. «Синься, только никому не говори об этом», — сказал я, когда сеанс лечения был почти завершен, а от кровоподтеков и прочих ран практически не осталось следа. «Почему?» — удивленно спросила она. «Любой маг исцеления, если начнет тебя лечить, поймет это. Я не хочу, чтобы кто-то знал, просто так, неужели тебе сложно?» — спросил я ее. «Нет, тогда хорошо», — слегка растерянно сказала Синься. Закончив, мы пришли на кухню, где нас уже ждал Сюйчжаотин вместе с Мофаном. Они о чем-то увлеченно спорили, но не было видно, что они злятся друг на друга. «Что случилось?» – спросил я их, беря себе кружку с чаем. «Брат Ксин Юн, Сюйчжаотин говорит, что сможет меня победить, как будто не помнит, что было в прошлый раз», – уверенно заявил Мофан. «Насколько я знаю, он заставил тебя попотеть тогда», – сказал я слегка удивленно. «Не точно бы заставил попотеть. Он просто ловко уворачивался от моих атак и защищался своим щитом, пришлось использовать магию среднего уровня», — вальяжно заявил Мофан, делая глоток чая. «Но тогда он еще не был магом среднего уровня», — спокойно пожал я плечами. «Да, и с того момента мои навыки еще сильнее возросли», — стукнул раздраженный Сюйчжаотин по столу кулаком. «Разве, я в этом не уверен, как так быстро можно прорваться на средний уровень?» Слегка удивленно спросил Мофан. «А ты разве не чувствуешь в нем возросшую энергию молнии, что может сравниться с твоей?» — спросил я, слегка удивляясь такому поведению Мофана. «Хотя мое восприятие довольно сильно превосходит обычных магов среднего уровня, благодаря внутренней энергии. И я отчетливо вижу уровень сил Мофана и Сюйчжаотина. Элемент молнии у обоих примерно на одинаковом уровне. Я бы сказал, что Сюйчжаотин чуть посильнее, так как у него элементов меньше. Огонь Мофана не сильно ушел от молнии, а тень с призывом планомерно приближались ко второй ступени, но до нее еще было далековато. В то же время магия ветра Сюйчжаотина практически сравнялась с магией тени Мофана. Опять же, меньшее количество элементов ведет к скорейшей культивации. «А, разве это можно почувствовать?» — удивленно спросил Мофан, выводя меня из раздумий. «Да, а ты разве не знал?» «Конечно, точно определить уровень нельзя, но примерно можно, хотя и надо тренироваться», — ответил я, пожав плечами. «Надо будет попробовать», — пожал он плечами. «Неужели ты думаешь, что он с 2 элементами сможет победить меня с 4? Также удивленно спросил меня Мофан. «А почему с 4? Разве не 3? Или ты уже призвал своего призывного в зверя?» — спросив я, чуть не проговорившись про волка, хотя быстро исправился так, что никто ничего не заметил. «Надо быть аккуратнее в словах и следить за ними во время разговора, а то я что-то расслабился», —